19. Она заставила его сжечь первую страницу, последнюю, и еще 18 страниц по 2 соседних из 9 разных мест, ибо 9, по ее словам, это число силы, а удвоенная девятка приносит удачу. Он заметил, что она выморала фломастером все ругательства, по крайней мере, на тех страницах, которые успела прочитать. «Хорошо», — сказала она, когда догорела 9-я пара листов. «Вы хорошо себя вели, мужественно. Я знаю, что вам было больно, почти так же, как от перелома в ногах. И я не буду больше тянуть». Она убрала жаровню и положила оставшиеся страницы рукописи в ведро поверх скорчившихся черных остатков сожженных им страниц. В комнате пахло сжженной бумагой. «Запах, как в сортире дьявола», — подумал он. Если бы внутри ссохшейся оболочки, которая некогда была его желудком, что-нибудь оставалось, он бы выблевал все это наружу. Она зажгла еще одну спичку и вложила в его руку. Каким-то образом ему удалось склониться с кровати и бросить спичку в жаровню. Уже ничто не имело значения. Ничто. Она слегка толкнула его локтем. Он открыл измученные глаза. «Все кончено?» Затем она опять чиркнула спичкой и вложила спичку в его руку. И он опять сумел склониться к жаровне, пробудив жившие в ногах ржавые бензопилы, а потом прикоснулся пламенем спички к углу толстой рукописи. На этот раз пламя вспыхнуло и охватило всю пачку. Он откинулся на подушку и прикрыл глаза. Он слышал треск горящей бумаги и ощущал волны палящего жара. «Славно!» — взволнованно крикнула она. Он открыл глаза и увидел, что в струях горячего воздуха над жаровней кружатся клочки сгоревшей бумаги. Энни выбежала из комнаты. Он услышал, как вода льется из крана в ведро. Равнодушно проследил за черным обрывком бумаги, пролетевшим через всю комнату и приземлившимся на тюлевой занавеске. Что-то вспыхнуло. Он успел подумать, что в комнате, возможно, вспыхнет пожар, но огонь тут же погас, и на занавеске осталась лишь небольшая дырка с черными краями, как будто ткань прожгли сигаретой. Пепел оседал на кровати и на его руках. Ему не было до этого дела. Вернулась Энни с ведром воды. Она как будто старалась одним взглядом уловить все, уследить за траекторией полета каждого обрывка обгоревшей бумаги. Языки пламени в жаровне вспыхивали и гасли. «Славно!» — снова воскликнула она, по-видимому, решая, куда плеснуть водой и нужно ли вообще это делать. Губы ее дрожали. Пол заметил, как она высунула язык и облизнулась. «Славно, славно!» — повторила она. Кажется, других слов у нее не осталось. Даже несмотря на чудовищную боль, Пол на миг почувствовал что-то вроде настоящей радости от того, что Энни Уилкс выглядела как будто испуганной. В таком состоянии ему было не так уж неприятно ее видеть. Еще одна страница взмыла вверх, по ней еще бежали огоньки. Тогда Энни решилась. В очередной раз, воскликнув «славно», она прокинула ведро с водой на жаровню. Пепел отчаянно зашипел, и комната наполнилась паром и вонью. Воздух сделался влажным и каким-то жирным. Когда она вышла, он в последний раз сумел приподняться на локте и заглянуть в нижнюю часть жаровни. Увидел он нечто похожее на обуглившийся пень, плавающий в грязном пруду. Скоро Энни Уилкс возвратилась в комнату. Невероятно, но она что-то напевала. Она помогла ему сесть и положила капсулы ему в рот. Он проглотил их и откинулся на спину, подумав: «Я ее убью».